Глава 19. За весь вечер меня звали только два раза. Эти трое беседуют около часа, и когда я заношу им чай со сладостями, улавливаю, что скоро они разойдутся. А я нервно поглядываю за окно. Темень уже. Если они не поторопятся, уедет последний автобус. Заказывать отсюда такси нереально дорого. Зачем вообще жить в частниках? Здесь ведь еще 20 минут пешком идти. Ах да, у них же машины. А я беспокоюсь, как бы уехать домой так, чтобы не потратить все деньги. Официальной зарплаты у меня нет. Вряд ли Рихтер мне что-то заплатит. Поэтому стоит уберечь то, что есть сейчас, а дальше уже придумаю. А пока мне опять говорят уйти, что я и прекрасно делаю. Выхожу в коридор, упираюсь в подоконник. Смотрю в окно и вдыхаю свежий воздух из приоткрытой форточки. Прикрываю на мгновение глаза и наслаждаюсь тихой звучной музыкой, которая идет из той комнаты, где сейчас сидят трое щадей ада. Нет, только мне могло так повести встретить их всех вместе. И надеюсь, это будет в первый и последний раз. «Кого я здесь вижу?» Я вздрагиваю, распахиваю глаза, вытягиваясь. Я прекрасно знаю этот ехидный голос, который принадлежит Кёллеру. Тут же оборачиваюсь. И зачем вышел? А сигарета в руке? Покурить? А там не мог. Бельц курит. Прекрасно дымит. И пепельница на столе стоит. Я молча отворачиваюсь к окну. Стоит вообще уйти. «Ты недружелюбна», — хмыкает. Интересно, как он это заметил? «Я ведь тебя вспомнил». «Прекрасно», — киваю, отрываясь от подоконника. «Удачного вечера». Только хочу пройти мимо, но стальная хватка на запястье останавливает. Держит не сильно, но крепко, из-за чего руку простреливает едва заметной болью. «Нет, составишь мне компанию», — проговаривает уже серьезнее. «Я не курю», — вырываю руку, пытаюсь, да только вот он держит. «Я же ведь не заставляю», — наседает. «Постоишь здесь. Есть разговор». Я обреченно вздыхаю. «Мне когда-нибудь оставят в покое?» «Правда, это уже начинает жутко мне надоедать». «Отпустишь, и тогда поговорим», — произношу, стреляя в него озлобленным взглядом. «Я не всегда милая бываю». Это срабатывает. Кёллер отпускает меня, но я не тороплюсь становиться рядом с ним. Остаюсь на месте. «И о чем ты хотел поговорить?» Я неосознанно оглядываюсь на дверь, только бы никто не вышел. «Начнем с того», — усмехается, — «что ты попала в очень комичную ситуацию, не находишь?» «Оборжаться можно», — резко оборачиваясь в его сторону и цежу сквозь зубы, сжимая ладони в кулаки и сдерживаюсь, как бы не наброситься на него и не выцарапать глаза. Из-за него я попала во всю эту ситуацию. Лучше суд, чем его угрозы. «Быстрее, мне работать надо». «Как ты разговариваешь с гостями, служанка?» Не знаю, отражается ли шок на моем лице, но надеюсь, что нет. Поднимаю взгляд на Кёллера и не знаю, что и сказать. «Ты два раза косякнула. Первый отвлекла Рихтера, а не Каспера. Второй — твой косяк». Порочная улыбка портит его и так некрасивое лицо. Нет, она не порочная, а безобразная. «Мне тебя Шмидт в подарок привел», — самодовольно усмехается. «А ты убежала. Тебе повезло, что я сделал вид, что не знаю тебя, но я припомню это». «Правда?» — выгибая вопросительно бровь. «Мне повезло? Знаешь что?» «Когда-нибудь мне точно прилетит, но я уверяю себя, что хуже уже точно не будет. Не забывай, что я знаю, из-за кого у Рихтера пропали деньги», — произношу спокойно. «И я могу все ему рассказать, что это ты сказал мне это сделать. По сути, да, я отвлекла не того. Хорошо, хоть это и не так, я смирилась. Но!» — складываю руки на груди, защищаюсь. Устала все это глотать и молчать. «А еще! Как зовут того мужчину? Каспар, да? Если немного подсуетиться, я ведь могу и найти его, и все ему рассказать». И хоть Кёллер не показывает того, что его задевают эти слова, палец дергается, пепел летит вниз на белый подоконник, который я только недавно оттирала. «Дурдом, опять мыть!» А я вот улыбаюсь, показываю то, что у меня на него есть компромат. Хоть он и слабенький, у меня совсем нет доказательств, но его реакция мне нравится. Поэтому, поправив хвостик, я прохожу мимо него. Но перед тем, как окончательно уйти на кухню, вспоминаю его свинство. «И будь добр, убери за собой». Александр. «Это ведь та девушка». Ейн скивает вниз. Оборачиваюсь, опираюсь о перила балкона и понимаю, почему Кёллер так сосредоточенно смотрит в сторону ворот. Маленькая, несносная, темноволосая русская, плотнее кутается в джинсовую куртку. На ней постоянно одни и те же вещи, только меняются принты на майке, а в остальном она полное постоянство, вплоть до белой обуви на ногах. «Что со Шмидтом пришла?» Так вот, почему его взгляд постоянно метался на Оливию. Так и выгонял ее из комнаты, чтобы та быстрее свалила. Хотел остаться со мной наедине и спросить насчет нее. Не вышло. Бельц — моя плотно застрявшая болезнь в печенке. От нее так просто не избавишься. Хотя нет, избавишься. Одним словом, одним щелчком. Меня сейчас напрягает совершенно другое. Не моя жена. А то, почему Йенс так интересует Виола. Я в курсе, что это он заставил идти ее в тот бильярдный клуб, но... Понравилось? Она. Отзываюсь равнодушно, затягиваюсь ядовитым никотином и наблюдаю за маленькой точёной фигуркой, что скрывается за воротами. Интересно, куда она собралась? Поздно ночью отсюда так просто не уедешь, только если на такси. А как я знаю, ее счета пусты. Проверил каждый. Есть еще наличка, но не думаю, что ей хватит надолго. А до ее зарплаты, малую часть которой все же буду ей давать, еще далеко. Как же доберется? Ли все же сучка, знает же об этом прекрасно. И разрешает оставаться персоналу у нас на ночь. Есть и специальное место на всякий случай, типа такого. И как она здесь оказалась? Какой любопытный. Мы встретились с ней в клубе, не лгу. Он ведь прекрасно знает, что это так. Переспать захотела. Может подцепить богатого мужика. Они только для этого сюда и приезжают. Испортила мне рубашку и убежала. Встретил ее потом в казино, приструнил, заставил ее платить, а у нее денег нет. Дал ей работу, теперь отрабатывает. По сути, так и есть. Только это очень дорогая рубашка. Понятно. Да что ж тебе понятно, ублюдок? Делаешь ведь, что не в курсе всего? Ничего такая. Как отработает, может, к себе приглашу. Работа всегда нужна. Хочу улыбнуться. Знал бы ты, сколько она здесь работать будет. Уже забудешь о ней, это я гарантирую. Как хочешь. Выдыхаю горький дым и отрываюсь от ограждения. Не мое дело. Что же? Еще усмехается. Это хорошо. Ты с ней забавлялся? Как она? Выгибает насмешливо бровь. Весь его вид говорит, что он насмехается надо мной. Только вот я не совсем понимаю, его это забавлялся. Ну, трахнул, в смысле? Поясняет, видя вопросительный взгляд. Или Оливии верен? До сих пор не понимаю, почему вы вместе, если ты ее даже не любишь. Еще один. Моя жена и мой партнер. Обычная фикция. Не нужно думать о детях, о своей личной жизни. Всегда есть кому пойти потрахаться. Платить не надо, предохраняться не надо. Ну, вот это, конечно, главное. Правда, почему-то с девчонкой из клиники забываю это сделать. Срывает напрочь. В следующий раз нужно будет подумать об этом. А слив? И излить душу, в конце концов, можно. Хоть я этого и не делаю. Наши условия брака простые, мы женаты, пока друг в друге нуждаемся. И она мне полезна. Порой может сесть на хвост конкурентам так, что мне и делать ничего не нужно. И ведь она сама не против. Знаю, что ее надменный и равнодушный вид всего лишь маска. Она ранима, мила и добра. Обычная, к тому же, просто защищается своими путями. Да и я ей нужен. Вытащила ее отца из банкротства. Удержал на плаву. А еще она отлично отбивает от меня проституток, что вешаются мне на шею, которые хотят добраться до моих денег. Оба черпаем из этого выгоду. От одной, правда, не спасла. Но и проститутка она, к сожалению, не оказалась. Лучше медсестричка. Неосознанно ухмыляюсь. Представляю ее в своих больных фантазиях. Порочный вид, жутко короткая форма, белый халат, который неприлично приоткрывает ягодицы, еще декольте сделать поглубже. Огонь! Мысли, конечно, заманчивые, но пока неосуществимые. Кого я трахаю, не твое дело. Жалю его холодным взглядом, слишком разошелся. И с кем я в браке тоже. Забирай себе кого хочешь, но после того, как она отработает долг. Усмехаюсь. Не скоро это произойдет, Йенс, не скоро. Думаю, на этом мы закончили. Оливия, кажется, потерялась. Завтра отошлю тебе договор на предприятие, а пока мне пора, съезжу в офис. Тушу сигарету о пепельницу, разворачиваюсь и иду на выход. В 10 часов вечера? Усмехается, кидая вдогонку. «У бизнеса нет времени», — пожимаю плечами. «Врать не люблю». «Ну не скажешь же Йенсу, что все, что мне интересно на данный момент, как моя своевольная горничная доберется до дома? А если не сможет выбраться из наших частников, в чем я точно уверен, то куда пойдет потом?» «Виолетта, ты уверена, что автобус придет? Лиля беспокойно всматривается в экран телефона. «Ты уже 20 минут сидишь?» «Ага, сижу. Только еще столько же сюда шла». Уже без 11:20, а я сижу на остановке, не в особо людном месте среди коттеджей и домов олигархов, и жду. Автобус. И тот, как назло, не ходит ночью. Зачем? Ему вообще невыгодно здесь ездить. В отличие от меня, люди отсюда на машинах уезжают. Нет, я могу, конечно, на велике домой поехать, но это займет как минимум 2 часа. И не будь у меня выбора, я бы поработала ножками, но велика нет. И пока жду чертов автобус, позвонила подруге. И, кажется, она начинает что-то подозревать. Это хорошо, что она знает только об этих 20 минутах, а не о 40. А то она точно не выдержала бы и родила раньше времени. Уверена, настаиваю. Не беспокойся. Сиди вон, ешь свой бургер. Я не могу уже есть. Откидывает вкусность в сторону. Блин, я бы сейчас поела, как бы это жалко ни звучало. Последний мой перекус был в обед. Домой я обычно возвращаюсь в 7. И тогда только ужинаю, но сегодня Я свистнула на кухне пару макарон, и то боялась, что поймают, а теперь хочу есть. А тут еще беременная Лилька с огромным пузом жует у меня на глазах. Вот и чего по видеосвязи ей вообще позвонила. Чтобы страшно не было, и если меня вдруг кто похитит, она лицо увидит, фоторобот составит. Толстею на глазах. Как в зал ходить перестала, прям чувствую, как щеки расперла в разные стороны. Ляхи. Блин, вообще молчу. Но Ричарду нравится. Да, блин, мне бы Лилькину тройку и бедра, я бы сама на себе женилась. Цветочек, слегка смеюсь. Это же нормально, вот родишь через полтора месяца свою девочку и похудеешь. Ну да, точно. Утешает сама себя, поглядывает искоса на бургер. В ней борьба идет. Ее внутренняя обжора побеждает. Шаловливые ручонки тянутся к булке. Ладно, уговорила. Поем еще. Я хочу засмеяться, но боковым зрением вижу переливающиеся в свете луны фары. Поворачиваю голову к машине, вижу два желтых глазика. Не успеваю четко рассмотреть, но вижу точно. Это не автобус. О, Лиль, приехал! Наигранно радуюсь, рассматривая силуэт автомобиля и едва разочарованно не постанываю. «Дома буду, перезвоню». «Ага, давай, жду». Я отключаюсь, даже не попрощавшись. Убираю телефон в куртку и, гордо вздернув подбородок, отворачиваюсь. Делаю вид, что высматриваю долгожданный автобус и плевать, что он должен приехать с той же стороны, с которой сейчас. И появился перед моими глазами черный. Да, черт его знает, какой марки автомобиль. Машина как машина. Надеюсь, что Рихтер всего лишь едет мимо. Ну, мало ли. За презервативами в аптеку поехал, для Оливии. Или для кого еще? Уверена, он всех горничных в доме перечпокал. И я готова разочарованно простонать в голос, когда он останавливается рядом. Я специально отворачиваюсь и смотрю на дорогу, поглядывая в пустоту, пока стекло опускается вниз. «Нет, ну иди, проклятый ты извращенец!» «Какая неожиданная встреча!» «Я игнорирую. Очень. Кто вообще в 11 часов ночи разъезжает?» «Правильно, олигархи эти ненормальные». «Ты в курсе, что автобус больше не придет? Шлагбаум закрывают после 8. Въезд только по пропускной карте». Неосознанно поджимаю губы, когда слышу эту горькую правду. «Дерьмо! Придется вызывать такси. Но в Германии оно такое дорогое, что, черт, это может влететь мне в копеечку. Позвонить тете и сдать себя с потрохами, что я теперь подстилка для какого-то немца? Она-то думает, что у меня депрессия. Даже на днях заскакивала. Но меня дома не было. Сказала ей, что у Каролины было». «Да блин, пойду пешком. Проблем-то. Дойду до остановки, да, сяду на общественный транспорт. Приеду домой в середине ночи, но это все лучше, чем ночевать на улице. Резко встаю с холодной лавочки, не чувствую ног. Холодно, да. У меня уже зуб на зуб не попадает, но об этом Рихтер узнать не обязательно. Садись, довезу тебя до дома». Я едва не спотыкаюсь о маленький камушек, который задеваю носком белых слепонов, и его слова удивляют. Он вообще сегодня сам не свой. То целоваться лезет, то потом говорит мне, что я права, а сейчас собирается до дома подвезти. Почему я чувствую в этом подвох? Обойдусь. Отказываюсь и продолжаю свой путь. С каждым шагом я должна отдаляться все дальше и дальше. Но Рихтер не сдается, ему явно не нравятся мои отказы, потому что он продолжает ехать аккуратно за мной. «Давай проясним сразу». Настораживающе спокойно, с ноткой холодности раздается позади. «Это был не вопрос, а прямой приказ. Не сядешь в машину, прикажу охране схватить тебя на пункте. Клининговые работники часто воруют у своих заказчиков, а у меня как раз недавно пропали дорогие часы». Я резко останавливаюсь. Он меня словно к земле заставляет перерасти. Оборачиваюсь, смотрю на человека, который не остановится ни перед чем. Как так вообще можно с девушкой поступать? Хотя он настолько подонок, что я не удивлена. «Ты и дальше будешь меня шантажировать?» Отзываюсь недовольно. «В нем хоть что-то нормальное есть?» «Ты же по-хорошему не хочешь». «Потому что ты и сам не пытаешься». Не выдерживаю. «Окей, я не убегаю от отработки долго. Прекрасно знаю, что за этим последует. Ты уже доказал мне, что схватить мою сестру и едва не изнасиловать для тебя нормально. Но я ведь не пытаюсь улизнуть от всего этого. Не убегаю. Но если хочешь нормального от меня отношения, перестань быть козлом». Я давно не чувствовала такого облегчения. Да, очень давно. Вот сейчас, выговариваясь ему, и чувствую, как весь негатив растворяется где-то в воздухе. Главное, чтобы пока этот моральный урод здесь, негатив опять не прилип ко мне. Я смотрю в его серые глаза, и, несмотря на холодок, который бежит по коже, все равно не жалею о своих словах. Пора спустить этого напыщенного индюка с небес на землю. Но понимаю, что чем больше это хочу сделать, тем же хуже мне. Завтра мне не поздоровится. И, судя по этому нетерпящему отказа взгляду, так оно все и будет. Обреченно вздыхаю и решаю воспользоваться хоть раз в своих целях этим человеком. Хоть домой доеду. Обхожу автомобиль, сажусь в салон и съеживаюсь от внезапной перемены температуры. Потираю себя по плечам, чтобы немного согреться, и не смотрю на человека рядом с собой. Он блокирует зачем-то двери и трогается с места. Смотрю только в окно, не желая с ним разговаривать. Но это все же приходится сделать, когда я с опаской начинаю наблюдать за тем, как Рихтер разворачивается и едет совершенно в противоположную сторону от моей квартиры. Резко поворачиваюсь к нему, сжимая в руках сумку. «Ты же сказал, что отвезешь меня домой!» «Ага». Взгляд неосознанный падает на его ладони. Он так легко и свободно сжимает руль, сидит расслабившись, и не напрягается, когда я озвучиваю этот вопрос, а он уже едет обратно. «Сказал, только не уточнил, в чей».